Я думаю, что сейчас все набросятся на Михаила Александровича. Но выходит в точности наоборот. Ахмеда с явно сломанным, кровоточащим носом поднимают под руки его же друзья и молча выволакивают из зала. В тот же момент дверь распахивается. Входит Хаммер и Фил. Видя эту картину, Хаммер аж присвистывает, а Фил закатывает глаза. «Нихера себе, Ахмед пожаловал! Чё тут, брат?» «Ничего», рычит Михаил Александрович, вытирая кулак о салфетку со стола, окидывая меня просто-таки убийственным взглядом и проходит мимо, даже ничего не сказав. Я же быстро убираю осколки разбитых рюмок с пола и едва дорабатываю до конца смены как официантка. На часах 3 ночи, когда танцевальная программа заканчивается и все гости расходятся по домам. Хаммер напивается, начинает цепляться к очередной танцовщице, потому Фил его с трудом поднимает, и они выходят. Я же места себе найти не могу. Меня просто колотит. Да, все вроде бы обошлось, но Михаил Александрович... Боже, как он смотрел на меня сегодня. Зло, сердито, страшно. У меня просто из головы не выходит, и я понимаю, что должна объясниться перед ним за сегодняшнее. Ну и хотя бы спасибо сказать. Он мог мимо вообще пройти, но не стал. Кожа до сих пор горит огнем от его руки. Бакиров меня как птичку просто вырвал из захвата того жуткого пьяного Ахмада. Поджимая губы, он меня спас. Притом уже в 3-й раз. В зале все стихает. Я переодеваюсь в свою обычную одежду и иду к кабинету Бакирова. Замечаю, что мой ангелочек так и валяется у двери, никому не нужен, и становится еще более обидно. Я не нужна этому мужчине так же, как эта статуэтка. Недорогая, фарфоровая и хрупкая. Полотерка. Он меня так назвал. А я сцепила зубы, чтобы не расплакаться. Не убираю статуэтку. Пусть лежит. Просто ставлю ее, чтобы ангелочек хоть стоял, а не просто валялся перевернутым. Как ни удивительно, его хрупкие крылышки не сломались. Целы еще. Жаль только, что Бакирову этот ангел не нужен так же, как и я. Осторожно стучусь, но так, чтобы слышал. Не хочу еще раз увидеть, как Михаил Александрович с женщиной занимается этим. Михаил Александрович! Да. Отвечает хрипло и, набрав побольше воздуха, я осторожно вхожу к нему в кабинет, чувствуя, как сжимается от страха каждая молекула. Бакиров сидит на черном кожаном диване, оперевшись крупными локтями о колени. Его рубашка полностью расстегнута, и я невольно впервые вижу его волосатую грудь и широкий подтянутый пресс. Тогда с Мариной не смотрела. Стыдно было и страшновато, а теперь оторваться не могу. Щеки мгновенно начинают гореть. Боже, Михаил Александрович опасно красив. Смуглый, огромный, и эта поросль черных волос тянется дорожкой у него прямо вниз до металлической пряжки кожаного ремня. Сглатываю. Заставляю себя не глазеть на него, но получается не очень. То и дело смотрю на его сильную шею, на грудь и торс, которые видны из распахнутой рубашки. Какой же он красивый. Опасно красивый, брутальный мужчина. На полу стоит бутылка с виски на самом дне, и я уже жалею, что пришла именно сейчас. Все это время Бакиров даже не смотрит на меня, словно специально отворачивается, будто я ему противна или что. Не пойму уже. Кажется, он пьян. Притом сильно, судя по тому, как пошатывается, поворачиваясь ко мне. «Ты? Чё тебе надо?» Гремит недовольно, а я набираю побольше воздуха. «Михаил Александрович, я хотела поговорить с вами». «О чем? Я что-то не помню, чтобы нанимал тебя официанткой, или так захотелось с мужиками пообниматься». Тянется к брюкам, достает пачку сигарет, закуривает, жадно затягивается сигаретой. «Марина попросила меня подменить ее. Сказала, будет мало людей. Алена поможет. Я не знала, что так выйдет. Михаил Александрович, извините и спасибо, что защитили меня. Снова. На это Бакиров как-то зло усмехается, тушит наспех выкуренную сигарету, а стеклянную пепельницу на полу. Встает с дивана, немедленно подходит ко мне. Наступает, как огромный злой зверь, злющий даже, свирепый. Спасибо. Поблагодарить меня снова хочешь, ангел? Его взгляд какой-то затуманенный, потемневший, опасный, я медленно пячусь к двери, понимая, что Бакиров зол. И лучше бы мне не попадаться ему сейчас под руку. Я лучше пойду. Стоять! Едва открытая мною дверь тут же захлопывается, и, обернувшись, я вжимаюсь в нее спиной, когда Михаил Александрович ставит свои руки по обе стороны от меня, загоняя в настоящую ловушку. Я не разрешал уходить, девочка. Сглатываю, когда мужчина берет набившуюся прядь моих волос и за ухом не заправляет так нежно, хоть у него и грубые пальцы, а после переводит опасный тяжелый взгляд темно-карих глаз на меня. Я же пугаюсь. Бакиров такой большой против меня, высокий, крепкий взрослый мужик, и я едва ему до груди достаю. Стараюсь держать свое сердечко в груди, чтобы оно не вывалилось. Сейчас от страха и еще чего-то. Предвкушение и невероятной радости от того, что он так близко. Мои мысли путаются. Я чувствую какой-то трепет и счастье. И волнение, и восторг, и страх. Все вместе. Боже, помоги. Михаил Александрович, вы чего? Встречаемся глазами, не знаю, как вести себя и что делать. Чувствую только сильную дрожь в теле и еще запах этого взрослого мужчины, заставляющего трепетать, бояться, желать чего-то большего. С ним. Запретного. Неизвестного, но очень желанного. Тайного, опасного для меня. Ты пришла благодарить? Ну давай, благодари меня, ангел. Испугаться не успеваю, уйти мне никто не дает. Кладя огромную руку на мою талию, Михаил Александрович медленно приживает меня к себе, а после нежно поддевает мой подбородок пальцем, наклоняется и впивается в мои губы опасным горячим поцелуем.